Деревня Заветова. Красивая у нас деревня. Домики и палисадники как будто разбежались по холмам обеих берегов речки Каменки. Маленькие рощицы из сосен и берез кто-то будто раскидал между дворами. Очень красиво. Все рассказать слов не хватает. Вот вырасту большим, выучусь на писателя и обязательно напишу про наш Заветова. Речка, хоть небольшая, но быстрая, а весной так грозная. В прошлом году построили крепкий мост из рельсов. Раньше деревянные Каменка каждую весну сбрасывала. Толстенные бревна в щепу разбивала. В километрах в трех дорога на Калугу. В километре станция, вернее, полустанок. Правда, там поезда не ходят. Только летом. Дачные из трех вагонов, утром и вечером. На нем можно было доехать до Москвы, до Киевского вокзала. Теперь по ночам железная дорога гудела, не переставая. Шли военные эшелоны. На запад с солдатами и техникой, обратно с ранеными и эвакуированными. Мы как-то бегали смотреть. Днем эшелоны стоят, прикрытые срубленными березами и маленькими елками. Над ними летают фашистские самолеты и бомбят. Страшно. Над деревней тоже летали, но почему-то не бомбили. Один раз самолет с крестами прошел очень низко над полем, где дети и женщины копали картошку. И все видели веселое лицо немецкого летчика. Он что-то кричал и смеялся, махал рукой. По вечерам затихало уханье дальнобойных пушек. С каждым утром фронт все ближе, гром все громче. Появились беженцы. Старики, женщины и дети просили хлеба и уходили на восток. Они не верили, что немцев остановят. А мы верили. В сентябре мы пришли к школе. Директор и учитель физкультуры были на фронте. Нас встретили две учительницы. Галина Тимофеевна по русскому языку и литературе и Вера Петровна по немецкому. «Ребятки», — сказали они, — «идите домой, занятий не будет. В нашей школе будет госпиталь». В середине сентября привезли первых раненых.